Глава 20. По следу эльфа. Как это сбежал? Альха выкрикнула это так громко, что, наверное, привлекла внимание всей яхтенной команды. Вы серьезно, директор? Я думала, от вас невозможно сбежать, тем более здесь, в Ойсбурге, и уж тем более из ваших подвалов. Хухли, наблюдавший с капитанского мостика, как Альха разговаривает по переговорной монете, от ее слов весь как-то сжался и тоскливо посмотрел на капитана Егера. Егер нахмурился и перевел взгляд на стоявших рядом Прохора и Ефима. Оба старых волка, отправленные князем Альхе в сопровождение, сохраняли внешнюю безмятежность. Кабы не их молчаливая собранность, можно было подумать, что этот разговор они вообще пропустили мимо ушей. Альха выслушала еще какие-то объяснения и отключила связь. «Вы это слышали?» – уточнила она голосом, полным возмущения. «И он мне так запросто сообщает, что он сбежал». «Эльф сбежал?» – осторожно уточнил Хухля. «Разумеется, да». Альха посмотрела на Хухлю сердито. «Не директор же?» – спрашивается, на кой мы торопились в этот Ойсбург, как угорелые. «И давно сбежал?» – спросил егер. «Позавчера», — скривилась Альха. «За 2 дня убежать можно довольно далеко». Егер попытался направить разговор в деловое русло. Директор уверяет, что покинуть город он не мог. Ни морем, ни сушей. Все выходы перекрыты. «Что еще?» — говорит директор. «Говорит, что они его ищут. Другая компания, кстати, ищет его тоже. Говорит, что если косметичники найдут его первыми, то, скорее всего, попросту убьют. Значит, нам нужно добраться до него раньше косметичников», — невозмутимо заключил Ефим. «Дядя Ефим», — возразила она с горечью. «Это же огромный город, который мы, кстати говоря, совсем не знаем. Как мы его найдем?» «Ну, в свое время тот эльф тебя нашел», — простодушно ответил Ефим. «И ты найдешь, а мы с Прохором чем сможем подмогнем. Верно?» «Верно, верно», — подтвердил Прохор. «Я того прощелыгу с белой челкой хорошо запомнил. Сходим и найдем». «Вы не понимаете», — в ее голосе просквозило отчаяние. «Залезет в такую нору, что мы его 1000 лет будем искать. Он же здесь каждую дыру знает». «Ну, каждая эта дыра ему не подойдет», — резонно поправил Прохор. «Не сегодня-завтра в город пожалует орда упырей. Он ведь тоже не дурак, понимает, что в городе оставаться нельзя». «Нет, девочка, он сейчас рыщет. Я соглашусь с тобой, что он ищет дыру, но не в ту, в которой забиться можно, а через которую он сможет из города выскользнуть». «Вот именно», — поддержал Ефим. «Может, оно и к лучшему, что мы города не знаем. Незашоренный взгляд нам только на руку». «Если позволите, у меня тоже есть соображение», — вежливо заговорил егер, и, дождавшись, когда все взгляды обернутся на него, продолжил. «Насколько я понимаю, этот эльф из островных. Не случайно он тогда прибился к пиратам, что напали на нас на эльфийском корабле. А куда еще бежать, как не в родные места? Там наверняка есть кому податься. Родня, может, друзья, знакомые, свой род, свое племя, в конце концов. К тому же на островах и от поднятых мертвецов подальше окажешься». «Толково рассуждаю. Пехота», — похвалил Прохор. «Бежать на острова для него выход. Главное — суметь на корабль напроситься. Юг упыри уже заполонили, а те, кто бегут на север, не столько спасаются от смерти, сколько пытаются ее отсрочить». «Значит, надо искать в порту?» — уточнила Альха. «Здесь портов несколько», — неутешительно поведал егер. «Но у нелюдей свой порт имеется. Они в таких вещах очень щепетильные. Людей на свои причалы ни за что не пустят, но и сами на чужое место не полезут. Я думаю, там и надо искать в первую очередь». «А большой у них порт?» «Огромный. Больше скажу. Там сам леший заблудится». «Ну так и это нам на руку», — ничуть не смутившись, сказал Прохор. «Тем больше вероятность, что именно там наш паренек прячется и удачу свою ловит». Егер, будучи человеком действия и посчитав, что все обговорено, приказал одному из своих бойцов-ежей поднимать на палубу всю свою лихую ежовую боевую десятку. Он явно собирался подключить к поискам своих бойцов, но Прохор его остановил. «Погоди, егер», — сказал он. «Ты никак собрался яхту без охраны оставить?» «Так команда останется». «Команда на твоей ладье бравая, я не спорю. Но все ж таки они матросы, а не бойцы. А у тебя как-никак сам принц на борту. Давай уж мы лучше малым отрядом пойдем». Егер немного подумал, согласился. «Пожалуй, ты прав, Прохор. Сходим вчетвером». «Извини, капитан», — снова отклонил Прохор. «Но пойдем мы втроем. Ты, брат, воин, но ты не охотник. А мы идем не биться, а охотиться. Уж не серчай. Тебе тоже лучше на яхте остаться». Егер вынужден был согласиться и с этим, но настоял, что оставит дежурить шлюпку с гребцами у причала. Саму яхту по соображениям безопасности они решили не швартовать, а бросили якорь в бухте, недалеко от берега, прямо напротив порта нелюдей. С яхтенного борта порт казался вымершим, ни одного паруса не хлопало на ветру, только кое-где торчали голые мачты поломанных, брошенных, притопленных кораблей. Альха сошла в сопровождении Прохора и Ефима. 2 бойца-ежа из отряда капитана Егера и 2 весельных матроса, что доставили их на берег, привязали лодку к причалу и остались ждать у воды. Прежде чем идти вглубь порта, Альха прошлась немного вдоль береговой линии, осматриваясь. Еще из лодки с воды она оценила громадину этого порта и вынуждена была согласиться с метким выражением капитана Егера, что в нем сам леший заблудится. По всему судя, этот порт городские власти отдали на откуп нелюдским племенам, не озаботившись никаким общим строем. А потому каждый народец обустраивал свою часть под себя, никак не согласуясь с соседями. Портовые строения всех мыслимых видов и размеров громоздились в прямом смысле друг на друга. Как доставляются грузы для погрузки на корабль, понять на первый взгляд было совершенно невозможно. Вероятно, к каждому причалу был свой сквозной путь через склады и бараки. «В муравейнике и то порядку больше», — заметил Ефим. «И то верно», — согласился Прохор. «В муравейнике, по крайней мере, все мураши имеют одинаковый склад и размер. А тут все виды зодчества, от полуросликов до великанов. И всяк на свой лад. Как если бы я всю домашнюю живность, от курей до коров, попытался в одном сарае обустроить». Ефим усмехнулся, представив такую несуразность. «И как мне, дядечки мои дорогие, что-то тут искать прикажете?» Альха возмущалась, конечно, только для виду. И только потому, что оба дядьки ей подобное позволяли. Они называли ее чаще всего дочкой или девочкой. «Так на то и твое чутье», — ничуть не смутился Прохор. «Не зря ж тебя сам князь в порученцы взял. Айда, двинем потихоньку. Глаза боятся, руки делают. Двинуть-то они двинули. Только Альха не имела ни малейшего представления, как искать эльфа. Она искренне полагала, что ее пресловутое чутье дядьки сильно переоценивают, а потому шагала, куда глаза глядят, безо всякой разумной цели, просто чтобы не стоять на месте. В опустевшем порту им порой попадались отдельные разумные, иногда даже целые отряды, которые, впрочем, к общению не стремились. Кидали оценивающий взгляд и убирались во свояси. Альха подумала, что не все они мародеры. Очень может быть, кто-то из них тоже ищет эльфа. Понемногу ее растерянность таяла, и внутренняя собранность усиливалась. Она начала вспоминать то особое ощущение, с которым однажды уже преследовала эльфа, припоминала его повадки, привычки, образ мысли. На какое-то время она ушла в себя, совсем перестав заботиться, куда именно направляется. К ней стали приходить воспоминания. Его высокомерная ухмылка, вызывающая белка-челка, презрительно кривящиеся губы. Будто ее чутье начало давать отдельные подсказки, способные развернуться со временем в целостное знание. Вот, казалось бы, преисполненный страхом быть пойманным эльфенок должен забиться в самую грязную и тесную нору. Но ей вдруг пришла яркая мысль, подобная озарению, что этот эльф даже после долгого времени, проведенного в тесной камере, а вернее сказать, особенно после камерной грязи и тесноты, предпочтет роскошь и шик, а прятаться в грязном убогом помещении, несмотря ни на что, сочтет отвратительным и неприемлемым. Директор погасил переговорную монету, стиснул ее в руке, не замечая, как перегретый нефрил до волдыри обжигает кожу на ладони, вперился в пустоту усталым взглядом. Он докатился, вынужден оправдываться перед какой-то девчонкой, да еще позволил ей на себя накричать, только потому, что ее прислал князь Верес. Директор невесело усмехнулся. Еще недавно этот князек из северного захолустья лишь с помощью уловки смог попасть к нему на прием. А теперь обстоятельства сложились для директора до того скверно, что он вынужден объясняться с его порученкой. И дело не только в том, что его сверхприбыльное предприятие по продаже настоев пошло прахом, а совместный с князем проект платежного строя уверенно превращался в основной источник дохода. Директор понимал, что князь единственный человек, способный помочь ему выпутаться из темной истории с воздействием настоев на мертвецов. Осторожный стук в дверь кабинета отвлек его от тяжелых дум. «Войдите!» — он вложил в голос властности, привычным усилием беря себя в руки и самому себе напоминая, что пока еще остается одним из самых богатых и влиятельных людей на континенте. В кабинет нерешительно зашел старший секретарь. Сам того не замечая, он слегка прикусывал нижнюю губу, как делал всегда, если не мог решить, достаточно ли важен вопрос, чтобы отвлекать на него директорское внимание. «Что у вас?» — спросил директор. «Один из... постояльцев подвала», — старший секретарь с трудом подбирал слова, — утверждает, что имеет сведения о пропавшем эльфе. «Какой еще пропавший постоялец?» Директор непонимающе нахмурился, но прежде чем старший секретарь решился назвать вещи своими именами, сообразил сам. «А, я понял. Постоялец о пропавшем эльфе. Так что за сведения? Имеет дерзость требовать личной встречи с вами. И кто же это такой дерзкий?» Некий Дайкар из гильдии наемных убийц. Через некоторое время в кабинет к директору завели маленького человечка, совсем не похожего на убийцу. Директор помнил, насколько обманчива его внешность, а потому не имел даже тени мысли приказать развязать ему руки или удалить охрану. «Слушаю вас», — сказал он, уперев убийцу ледяной взгляд. Маленький Дайкар, оборванный, грязный, заросший, со связанными руками и двумя дюжими молодцами за спиной, что огромными лопищами вцепились ему в хрупкие плечи до хруста костей, глядел на директора не менее холодным, даже вызывающим взглядом. И молчал. Директор отдал должное его дерзости, однако как опытный делец задавать вопросы не спешил. Задавать вопросы значит проявлять свою заинтересованность, но Дайкар сам вызвался на эту встречу, значит и карты открывать он будет первым. «Вы уже отняли минуту моего времени», — подстегнул его директор. «Я жду еще ровно полминуты, и если вы продолжите молчать, отправитесь обратно в подвал. За то, что отняли мое время, будете наказаны». Дайкар хмыкнул. Угроза наказания на него явно не подействовала, но что вопросов он не дождется, понял. «От вас бежал эльф», будто бы нехотя процедил убийца и снова замолк. Он явно заранее выстроил для себя тактику предстоящего разговора и еще не оставил надежды провести его на своих условиях. «Ваши полминуты истекли», — сообщил директор и поднял взгляд на охранников. «Отведите постояльца обратно и озаботьтесь его наказанием». Директор подтянул к себе ближайшую бумагу из лежащей на его столе кипы и показательно углубился в чтение. «Я могу его поймать», — выдержке Дайкара можно было позавидовать. Он говорил ровно, продолжал разговор, будто директор и не давал понять, что он окончен. «Я работал с ним в паре, и вы это знаете. «Знаем, конечно». Директор оторвал взгляд от бумаги и снова посмотрел на убийцу. «Что вы работали в его подчинении, но ничего не знаем о том, что вы способны его поймать. Мы полагаем, вы слышали, как он сбежал, потому что ваша камера находится рядом. Но мы совсем не уверены, что вы что-либо знаете или что-либо можете. Повторюсь, вы отнимаете мое время». «Ну, кое-что я знаю. К примеру, я знаю, что у вас пропал один из уборщиков». «Продолжайте». «Я знал его под именем Клосс. Я знаю, что он работал внедренным шпионом». «Неплохо», — похвалил директор. «Но с одной оговоркой. Если бы вы выдали его раньше, сейчас бы вам не понадобилось предлагать мне сделку. А так, вы ведь могли просто подслушать имя уборщика из своей камеры во время побега». «Мог и подслушать», — не стал спорить убийца. «Мог и пронюхать, мог и подсмотреть. Не все ли равно, как я это сделаю? Важно, что я смогу его найти. Я один из лучших в своем деле, директор». «И что вы хотите за это?» «Очевидно. Свободу». «Ну хорошо, назовите место, где он прячется. Если мои люди его там найдут, я отпущу вас на все четыре стороны». «Я не говорил, что знаю место». Дайкар покачал головой. «Я говорил, что могу его найти». Теперь замолчал директор. Ненадолго. Он умел быстро просчитывать как возможности, так и последствия их использования. «Что вы предлагаете?» Подозрительность ушла из его голоса, и осталась в нем только одна сплошная деловитость. «Я дам клятву именем Великой Кобры», — сухо сообщил убийца. «Вы меня отпустите, и через сутки я вернусь». «Позовите сюда старшего секретаря», — вдруг приказал директор одному из охранников. Пока тот выбегал за дверь выполнять поручение, Дайкар смотрел на директора неотрывно. Старший секретарь вбежал в кабинет, ошалело выпучил глаза и вытянулся в струну. «Скажите мне, секретарь», — рявкнул директор, — «вы хорошо знакомы с принципами заключения наших контрактов?» От страха старший секретарь утратил дар речи. Он хватал воздух ртом, даже не пытаясь предположить, в каком из контрактов он допустил ошибку, но уже решил для себя, что ошибка эта была чудовищной. Директор перевел взгляд на Дайкара и заговорил доверительно. «Мой старший секретарь немного пуглив, но поверьте мне на слово, в контрактах разбирается блестяще». После этого директор снова обратился к секретарю. «Напомните мне, секретарь, заключали мы хоть одно соглашение, где обеспечением обязательств по контракту выступали честное слово, обещание, заверение или, скажем, клятва?» «Не было», — выдавил секретарь. «Вот видите», — директор укоризненно покачал головой, глядя на Дайкара. «Таких контрактов в истории компании еще не было. Это означает лишь, что вы не заключали контрактов с гильдией Кобры», — невозмутимо и с достоинством ответил убийца. «Иначе бы вы знали, что клятва Великой Кобры для нас неизмеримо выше любых бумажных соглашений». «Какое неожиданное затруднение», — раздумчиво протянул директор, но тут же усмехнулся. «Но не был бы я дельцом, если б не умел находить лазейки для разрешения самых непримиримых разногласий. Для этого нужно только одно — взаимная заинтересованность сторон». «И что предлагаете вы?» — спросил Дайкар ледяным голосом. «Сделку, разумеется. После того, как я предложил моей будущей жене выйти за меня, ничего кроме сделок я не предлагаю. Итак, вы отправитесь на поиски эльфа, и как только мои люди наденут ему на руки колодки, в следующий же миг они снимут колодки с ваших рук. Уж извините, но именно в такой последовательности. Ну а клятва? Клятва ваша мне не нужна. Собираетесь отправить со мной ваших цепняков?» Рот Дайкар растянулся в змеиной улыбочке. «Валяйте, директор. Ваша сделка меня устраивает». Директор не заметил колючего взгляда убийцы. Он поддался мимолетному настроению, сладкой мысли о том, что найдет эльфа раньше девки-порученки, и утрет ей сопливый нос. Поднимаясь в верхнюю часть порта, Альха шагала все уверенней. Ее предположения переросли в стойкое убеждение. Эльфа бесполезно искать у берега на грязных вонючих складах. Его нужно искать где-то здесь, среди сравнительно чистых и благоустроенных строений, где располагаются конторы, где с относительным уютом заседают счетоводы, учетчики, надсмотрщики и прочее начальство. Ефим и Прохор следовали за ней молча, подобно теням. Они будто бы полностью положились на ее чутье и даже не пытались лезть советами или подсказками. Она осмотрелась. Два десятка домов контор и все закрыты, будто вымерли. Эльф мог забраться в любую из них. Неизвестно, сколько понадобится времени, чтобы обыскать их все. И потеря времени была не единственным доводом, останавливающим Альху от повального обыска. Ведь придется взламывать замки и ставни. Слишком велика вероятность поднять шум и спугнуть эльфенка или привлечь стражу. Альхаб пыталась поставить себя на место эльфа. Какое из этих зданий он бы предпочел? Она вдруг ясно представила себе, как он стоит на этом же самом месте и поводит головой туда-сюда, выбирая. Он полон презрения к тем, кто идет по его следу. Считает их всех ниже себя и глупее. Он думает, будто знает из насквозь, что все эти ищейки-топтуны выходцы со дна и рыщут по дну. Они нигде не отрывают взгляда от земли и никогда не смотрят наверх. Их от этого давно отучили. Она подняла взгляд и посмотрела наверх. На пригорке, особняком от остальных зданий, возвышался большой красивый дом управления порта. Здание, в котором заседало самое большое начальство. Сейчас оно наверняка тоже пустует. «Ну, эльфёнок, ну ты хитрец!» Вслух восхитилась Альха и зашагала к этому зданию. Ефим направился следом за ней, а Прохор тихо сказал: «Я в обход!» И, получив от Ефима утвердительный кивок, скрылся за ближайшим углом. Ефим подошел к двери и решительно рванул за ручку. Дверь не поддалась, и Ефим заколотил в нее кулаком. «Замка на двери нет, а не открывается», — пояснил он Альхе. «Сдается мне, что дверь изнутри приперли». Он еще какое-то время поколотил в дверь, потом подошел к забранному окну и начал колотить в оконные ставни. «Подай-ка мне багор», — громко сказал он. «Придется ломать». Никакого багра у Альхи, разумеется, не было. И пока она раздумывала, надо ли говорить об этом Ефиму, коли он и так об этом знает, как с противоположной стороны дома донесся едва различимый звук, будто кто-то распахивает окно. Дальше звуки возни и сдавленный приглушенный крик. Больше звуков не было, а через минуту из-за дома вышел Прохор, подталкивая в спину полуодетого человека с белой челкой и ошалелым взглядом. «Кролик сам в селок запрыгнул», — удовлетворенно заключил Ефим. «Ну вот, а ты сомневал в своем чутье». «Ловко вы его». Альха никак не ожидала, что поимка эльфа пройдет так просто. «А, собственно, чему тут удивляться?» — подумала она. «Когда у тебя в помощниках двое матерых». «Это старая охотничья уловка», — пояснил Ефим. «Сперва разведаешь звериные тропы и ставишь прямо на тропах ловушки. Ну а потом остается только спугнуть дичь. Она сама в ловушке запрыгивает». Прохор подвел эльфа к Альхе. «Принимай груз», — сказал он. «Слегка помялся при поимке, но говорить сможет». Эльф затравленно озирался, но, увидев Альху, сразу ее узнал и зло ощерился. «Опять ты ведьма. Не ожидал тебя здесь встретить. А, впрочем, уж лучше обратно в подвал. Целее буду». Он сплюнул под ноги и отвернулся. «Я не собираюсь отдавать тебе компании. Меня прислал князь Верес», — сказал Альха вполне мирно, и никак не ожидала, что упоминание князя эльфа так испугает. Он задышал тяжело и часто. «Какого лешего от меня понадобилось красному князю?» — выдавил он. «Некоторые сведения». Альха была явно озадачена. «Ответь на мои вопросы и иди куда хочешь. Можешь хоть лезть обратно в этот дом. Сдался ты князю». «Вот как?» Выражение ужаса отхлынуло с лица эльфа. «И что за сведения? Ты работал на парфюмеров». Альха не спрашивала, а утверждала. «Но больше не работаешь. Теперь они хотят тебя убить». «Я это знаю». «Продолжай». «Почему они хотят тебя убить?» спросила Альха. «И это все? Именно за этим тебя прислал красный князь?» Эльф нервно рассмеялся. «Возможно», — неопределенно протянула Альха. «Но я не знаю». Эльф походил на затравленного, уставшего от побоев старого пса. «Они думают, будто я что-то знаю. Думают, будто я могу выдать их тайны. Но я не знаю ничего». «Ничего. Меня просто нанимали. Мне не доверяли никаких клятых тайн». «Ну тогда я тебя просвещу. Дело в том, что секрет нефриловых настоев директорам компаний однажды передал один мога», — объяснил Альха. «И этот мога садился на корабль островных эльфов. А еще того могу видел один родственник главы косметической компании». «Так вот в чем дело. Красный князь хочет отыскать того могу», — эльф заметно оживился. «Верно», — подтвердила Альха. «Я задам вопрос прямо. Ты знаешь что-нибудь про того родственника?» «А чего уж сразу не спросить про самого хозяина?» — усмехнулся эльф. «Может, я и с ним на короткой ноге?» «Это вряд ли», — сухо возразила Альха. «Ну а мне-то что с того? На кой мне вам помогать? Князь сможет защитить тебя. Видишь яхту?» Альху указала в сторону моря. «Через несколько дней она бросит якорь в Северграде. На сегодняшний день это одно из самых защищенных мест на континенте. Ты ведь уже слышал про бродячих мертвецов?» «Даже видел», — эльф задумчиво потер подбородок, решаясь. «Значит так, удав ничего не знает про того могу». «Удав? Родственник, которого ты упоминала. Его прозвище Удав. Понятно. Значит, Удав не знает. А ты?» «А я знаю», — эльф самодовольно рассмеялся. «Ведь это я свел того могу с Удавом, змеюка подколодная. Обещал обо мне позаботиться. Сам получил должность возле хозяина, а меня заставлял пыль глотать». «Давай по существу», — остановила Альха его излияние. «Хорошо, давай по существу», — легко согласился эльф. «Я назову имя того моги вашему князю лично, с глазу на глаз. Ясно?» «Чего уж не ясного», — ответила Альха. «Можешь не сомневаться, за сведения о том моге получишь от князя награду. А князь ведь богат, да?» В глазах эльфа зажегся алчный блеск. «Не бедствуют», — Альха скривилась. «Ну и чего же мы ждем?» — радостно спросил эльф. «Ведите меня на яхту, в этой дыре у меня дел нет». Город опустел. Главная площадь еще недавно была забита людьми, а теперь только ветер гонял по грязной брусчатке мелкий мусор. Спасаясь от нашествия мертвой орды, жители ушли на север. Если и остались здесь люди, то лишь те, кто, подобно объединенным компаниям, имел возможность укрыться за высокими стенами с накопленным запасом воды и продовольствия. И все же Дайкара с парой бойцов сопровождения, или точнее сказать с конвоем, решили выводить с заднего двора. Осторожность лишней не бывает. Все входы были замурованы столь тщательно, что решили их не ломать и вылезать через окно. Один из бугаев конвойных выпрыгнул первым, а его напарник подал ему маленького Дайкара из рук в руки, как ребенка. Убийца криво ухмылялся, но стоически молчал. Коль они думают, что с запертыми в колодке руками он и сам вылезти не способен, то и разуверять их в этом не стоит. Оказавшись на открытом воздухе, Дайкар первым делом посмотрел на небо, выискивая на темнеющем небосклоне священную звезду змеиного глаза созвездия Кобры, и зашептал молитву. Один из бугаев грубо толкнул его в спину. «Ты чего там бормочешь?» — спросил он с подозрением. «Размышляю вслух», — ответил убийца. «Думаю, надо начать с одного схрона. Однажды я показывал его эльфу на тот случай, если понадобится хорошее убежище». «Веди», — приказал бугай и добавил с угрозой, поднеся к лицу убийцы тяжелый кулак. «И смотри без глупостей». Дайкар даже бровью не повел. Лишь подумал, что уверенный в себе мужчина на пустом месте без причины угрожать не стал бы, однако посвящать бугая в свои умозаключения не собирался. Он уверенно зашагал вперед, предоставив конвойным следовать за ним. Он хотел как можно скорее приучить их идти туда, куда он укажет, без рассуждений. Судя по тому, как, не сказав ни слова, устремились за ним оба бугая, они только к этому и приучены. Сначала Дайкар привел своих конвоиров в какой-то грязный подвал, оказавшийся пустым. Потом в дощатый сарай на задворках матросского дешевого кабака. Там тоже никого не оказалось, но Дайкара это не смущало. Он целеустремленно отправился проверять новое место. «Ты долго нас собираешься таскать за собой, мелкий засранец?» Тот бугай, что угрожал раньше, схватил его за горло. «Я ведь тебя предупреждал. Придушу и пикнуть не успеешь». «Отпусти его», — вмешался второй. «Видишь, он задыхается». Бугай нехотя разжал хватку. Дайкар начал жадно глотать воздух и закашлялся. Отдышавшись, он снова пошел вперед, так и не сказав ни слова. Бугаи двинули следом. На этот раз он привел их в длинный двухэтажный дом, где сдавались комнаты в наем. Поднялся на второй этаж и провел конвойных по коридору до последней двери. «Здесь», — сказал он шепотом. «Только учтите, напротив двери окно. Не дайте ему улизнуть». «Точно здесь?» — бугай угрожающе навис над маленьким Дайкаром. «Не точно», — убийца пожал плечами. «Но если упустишь, сам будешь с директором объясняться. Он ловко из окон выпрыгивает». «Ничего», — прошептал бугай в ответ. «Лишь бы он там был, а уж от нас не уйдет». Бугай, примерившись, впечатал плечом в дверь, выбив ее с одного раза и ввалился внутрь. Второй вбежал сразу следом. Оба бугая насквозь пробежали всю узкую длинную комнату прямо до окна, которое оказалось закрыто изнутри. Они развернулись и как-то одинаково укоризненно посмотрели на убийцу. «И здесь его нет», — разочарованно сообщил один из них, и только затем обратил внимание, что вошедший следом Дайкар снял с полки у входа какую-то трубочку и приложил ее к губам. Дунул, вложил в трубку новую стрелу, направил на второго бугая и снова дунул. Оба оказались крепкими, здоровыми людьми. Они смогли сделать по несколько шагов, пытаясь до него добраться, прежде чем яд их обездвижил. Дайкар равнодушно смотрел на два бьющихся в конвульсиях тела. Через некоторое время из их ртов пошла обильная кровавая пена, и все кончилось. Они были мертвы. «Напрасно ваш директор отказался принять мою клятву. Вы остались бы живы», — ровным голосом сообщил убийца. Он обыскал тела и нашел ключ от колодок. Освободил руки и с удовольствием растер запястья. Потом достал из шкафа чистую одежду и переоделся. Снял с крючка свой любимый старый плащ и накинул на плечи. Напоследок достал из сундука, стоящего в углу, запас стрел и пузырек с ядом. Больше в этой комнате ему было делать нечего. Он вышел в коридор, бросив в пустоту. «Аренду продлевать не буду». Однако, прежде чем отправиться на выход к лестнице, взгляд его зацепился за маленькое пятно на коридорной стене, прямо возле выбитой бугаем двери его съемной комнаты. Дайкар убедился, что пятно это довольно свежее, след от раздавленного таракана, и означало оно, что кто-то из гильдии оставил в потайном месте ему послание. Убийца запустил пальцы за дверной косяк и начал прощупывать щель. За долгие месяцы его отсутствия здесь должна была скопиться пыль, но ее не было. Наконец он извлек из тайника записку. Этот клочок бумаги наполнил сердце теплом. Гильдия не вычеркнула его из списков. Курьеры продолжали носить ему почту. Приходили, извлекали незабранные им послания и все равно оставляли новые. Так проявляет себя один из столпов, на котором стоит гильдия. Адепт гильдии считается живым до тех пор, пока не найдено его тело. Дайкар развернул записку, содержащую всего два слова. «Эльф или Рион?» «А эльфа все-таки придется искать», — негромко сказал убийца сам себе, и только после этого покинул гостиницу. По схронам и по тайным местам Дайкар водил бугаев только для того, чтобы усыпить их бдительность. На самом деле, для поиска эльфа ему это было не нужно. Выйдя на улицу, но остановился и постарался почуять его след. Сначала губы защипало от соли, а в нос ударил запах трудового пота. Нахлынуло ощущение деловой суеты и ломота в натруженных мышцах. Полоснуло по глазной роговице красноватым отблеском, какой оставляет солнце перед тем, как погрузиться в море. Такой букет ощущений означало одно. Он в порту. Убийца уверенно пошел в сторону моря. Чем дальше он шел, тем точнее чуял след. Он нашел эльфа даже быстрее, чем рассчитывал. Вместо того, чтобы забиться в щель и сидеть тише воды ниже травы, эльф даже не пытался прятаться, а спокойно переговаривался с какими-то людьми. Дайкар подобрался поближе, скрывая за углом здания управления порта, и стал ждать. Он не опасался, что его может почуять сам эльф. Но вот двое мужчин из племени волка, что стояли рядом с ним, такое опасение вызывали. А значит, нужно терпеливо дожидаться подходящего случая. К счастью, ждать долго не пришлось. Он почувствовал, что сюда идет кто-то. что-то еще. Возможно, этих идущих несколько. Дайкар знал, что те двое мужчин тоже это почувствовали. Пока эльф увлеченно говорил о чем-то с девушкой, двое волков будто невзначай встали по бокам от говорящих, развернувшись лицами в разные стороны. Дайкар неторопливо вложил стрелу в трубку и поднял ее к губам. Выждал миг, когда эльф, девушка и оба волка повернулись к нему спиной и направились в сторону моря. Лучшего случая нечего и желать. Убийца раздул щеки, прицелился и резко дунул. Альха лишь успела заметить, будто бы эльф слегка оступился, как в тот же миг Прохор толкнул ее в кусты, прыгая за ней следом. А еще через мгновение за тот же куст с треском залетел эльф, которого точно так же толкнул Ефим. Дальше она увидела, как пригнувшийся к земле Ефим с озабоченным выражением на лице вытаскивает из спины эльфа тонкую коротенькую стрелку. Ефим понюхал кончик стрелы, неодобрительно качнул головой и тут же достал из сапога нож. Одним движением взрезал куртку на спине, разорвал ткань, чтобы оголить пораженный стрелой участок, полоснул по ране ножом, делая довольно глубокий крестовой разрез. Он начал сдавливать пальцами кожу вокруг разреза, выгоняя кровь, которая обильно потекла по спине эльфа. От вида крови Альху замутило, и она резко отвернулась. Прохор, видимо, расценил ее движение по-своему и прижал ее голову к земле. Но она и так уже все поняла. После этого Прохор, оставаясь лежать на земле, снял с себя куртку и резко махнул ей над кустарником. В куртку тут же впилась еще одна такая же стрела. Прохор вскочил и куда-то кинулся так быстро, что Альха не смогла понять, куда именно. Он явно задействовал какой-то скрывающий морок, и опять она не видела, чтобы он воспользовался для этого нефрилом. Альха снова повернулась к эльфу. Ефим уже перевернул его на бок, и рану стало не видно. Эльф был очень бледен, он часто и поверхностно дышал. Альха напомнила себе, что должна взять себя в руки. Она пыталась сделать медленный вдох-выдох, но от страха грудь будто обручем сдавила. Она хотела спросить Ефима, что произошло, но тот вдруг резко вскочил и скрылся почти так же стремительно, как и Прохор до этого. Альха подползла к эльфу и заговорила с ним. «Не бойся, эльфенок». Она достала монету с заморозкой и, превозмогая дурноту, приложила ее к кровоточащей ране. Она не смотрела, но чувствовала, как горячая кровь течет по ее пальцам, очень быстро замерзая, густея, замедляясь. «Мы тебя сейчас подморозим. Все хорошо будет. Уснешь, а проснешься уже в...» Чей-то заполошный вопль заставил ее запнуться на полуслове. Она пыталась осмотреться, но из-за кустарника видно ничего не было. Резкий треск веток перепугал ее так, что она чуть не заорала. Но это всего лишь вернулись Прохор с Ефимом. «Что там было?» — спросила Альха. «Мужичок какой-то мелкий. Я вообще подумал сначала, что мальчишка». «Он убежал?» — спросила она. «Убежал, только недалеко. Влетел прямо в толпу поднятых». «Это он кричал?» «Он!» — Прохор погладил ее по голове. «Уходить надо. Мертвые уже в городе. А нам еще этого прощелыгу на себе тащить». «Не придется», — вдруг тихо, но отчетливо произнес эльф. «Яд убийцы шансов не оставляет. Клятый Дайкар, клятая ведьма, клятый мир». Эльф закашлялся, сплюнул какой-то нехороший сгусток, а потом выразительно посмотрел Альхе прямо в глаза. Она поняла, что он хочет, и приблизила ухо к его губам. Прежде чем замолчать навсегда, эльф успел прошептать ей на ухо несколько слов.